Всеволод Михайлович Горшин. Надежда Николаевна. Я давно хотел начать свои записки. Странная причина заставляет меня взяться за перо. Иные пишут свои мемуары, потому что в них много интересного в историческом отношении. Другие, потому что им еще раз хочется пережить счастливые молодые годы. Третьи за тем, чтобы покляузничать и поклеветать на давно умерших людей и оправдаться перед давно забытыми обвинениями. Ни одной из этих причин у меня нет. Я еще молодой человек. Истории не делал и не видел, как она делается. Клеветать на людей незачем, и оправдываться мне не в чем. Еще раз пережить счастье. Оно было так коротко, и конец его был так ужасен, что воспоминания о нем не доставят мне отрады. О нет. Зачем же точно неведомый голос нашептывает мне их на ухо? Зачем, когда я просыпаюсь ночью, передо мною в темноте проходят знакомые картины и образы? И зачем, когда является один бледный образ, лицо мое пылает, и руки сжимаются, и ужас, и ярость захватывают дыхание, как в тот день, когда я стоял лицом к лицу с своим смертельным врагом? Я не могу отделаться от своих воспоминаний. И странная мысль пришла мне в голову. Может быть, если я изложу их на бумаге, я этим покончу все свои счеты с ними. Может быть, они оставят меня и дадут спокойно умереть. Вот странная причина, заставляющая меня взяться за перо. Может быть, эта тетрадка будет прочтена кем-нибудь. Может быть, нет. Это мало занимает меня. Поэтому я могу и не извиняться перед своими будущими читателями ни в выборе темы для своего писания, темы, нисколько не интересной людям, привыкшим заниматься, если не мировыми, то общественными вопросами. Ни в форме изложения. Правда, мне хочется, чтобы эти строки прочел один человек. Но этот человек не осудит меня. Ему дорого все, что меня касается. Этот человек — моя сестра. Отчего она сегодня так долго не идет? Вот уже 3 месяца, как я пришел в себя после того дня. Первое лицо, которое я увидел, было лицо Сони. И с тех пор она проводит со мной каждый вечер. Это сделалось для нее какой-то службой. Она сидит у моей постели или у большого кресла, когда я в силах сидеть, разговаривает со мною, читает вслух газеты и книги. Ее очень огорчает, что я равнодушен к выбору чтения и предоставляю его ей. Вот, Андрей, в «Вестнике Европы» новый роман. Она думала, что это не так. Хорошо, голубчик, будем читать «Она думала, что это не так». Роман «Миссис Гей». Хорошо, хорошо. И она начинает читать длинную историю о каком-то мистере Скрипли и мисс Гордон. И после первых 2 страниц обращает на меня свои большие добрые глаза и говорит. «Это недолго. Вестник Европы всегда сокращает романы». «Хорошо, хорошо, я буду слушать». Она продолжала читать обстоятельную историю, выдуманную госпожою Гей. А я смотрю на ее опущенное лицо и не слушаю назидательной истории. И иногда в тех местах романа, где по замыслу госпожи Гей нужно бы было смеяться, горькие слезы душат мне горло. Она оставляет книгу и, посмотрев на меня проницательным и боязливым взглядом, кладет мне на лоб свою руку. «Андрей, милый, опять?» «Ну, будет, будет, не плачь. Все пройдет, все забудется», — говорит она тем тоном, каким мать утешает ребенка, набившего себе на лбу шишку. И хотя моя шишка пройдет только с жизнью, которая, я чувствую, понемногу уходит из моего тела, я все-таки успокаиваюсь. О, моя дорогая сестра, как я чувствую цену этой женской ласки! Да благословит тебя Бог! И пусть черная страница начала твоей жизни, страница, на которых вписано мое имя, сменится радостной повестью счастья. Только пусть эта повесть не будет похоже на утомительное повествование миссис Гей. Звонок. Наконец-то. Это она. Она придет. Внесет в мою темную и душную комнату запах свежести, нарушит ее молчание тихою, ласковую речью и осветит ее своею красотою.